Таня плюс DXD. Хроника младшей сестры. Пролог 01. Боги, зло 1. Боги, зло. Я поняла это не так давно. Только пройдя через многочисленные шторма судьбы, я осознала эту аксиому. Истину, за знание которой пришлось заплатить немалую цену. Наверное, вам интересно, почему же я так категорично заявляю об этом. Наверняка среди вас немало истинно верующих или, по крайней мере, нейтральных атеистов, как я когда-то. Я знаю, о чем вы думаете, и мне вас очень жаль. Вы как слепые ягнята, не видящие дальше собственного носа. Понятия не имеете, как устроен мир, и послушно допускаете безумие извне, даже не осознавая этого. Поверьте, рано или поздно придется дорого заплатить за это. Нет, я не порицаю вас. Чего уж там, сама была такой. Хоть я была атеистом, но особой неприязни к высшим материям не питала и даже теоретически допускала их существование. Есть и ладно, нет, тоже не беда. Меня это не касалось. И пока меня это не касалось, устраивал любой вариант. Так было, так я думала раньше. И так наверняка думают многие из вас. О, существо Ха, чтобы ты перевернулась в гробу, как же я заблуждалась. За эту халатность пришлось заплатить немалую цену, слишком большую. Однако у вас пока есть шанс. Я пишу эти строки в надежде, что хотя бы некоторые из вас осознают масштаб угрозы, нависшей над человечеством, настолько огромной, с которой людям еще не приходилось сталкиваться. И тогда, возможно, поймете, на кого действительно стоит обратить оружие. До сих пор произошедшее кажется сном, ведь раньше я была обычным офисным клерком в современной Японии, корпоративным рабом, прикладывающим все силы, чтобы пробиться вверх по карьерной лестнице. Это было лучшее время, когда не надо было рисковать шеей на поле боя, а всего лишь следовать корпоративным правилам и устоям современного общества, чтобы устроить жизнь своей мечты. И ради этого я готова была работать, не покладая рук, как послушная шестеренка в системе, не зря являясь одним из самых эффективных и результативных сотрудников. Мне было слегка за 30, но уже была начальником отдела кадров и карьера только начиналась. Да, временами приходилось выполнять грязную работу, типа поддержания рабочей дисциплины, а также увольнений сотрудников, но это меня не слишком волновало. Независимо от обстоятельств, если ты некомпетентен, не в состоянии выполнять поставленных задач и достигать результатов, то дорога тебе одна, на улицу, вполне справедливая система. Жизнь, фактически, была идеальна. Надо лишь следовать определенным правилам, и успех был бы обеспечен. Так я думала, пока уволенный сотрудник не столкнул меня на рельсы под поезд. Тогда-то я впервые и встретилась с неким существом, представившимся Богом. Однако признать Богом первого встреченного бородатого мужика, пусть даже со сверхспособностями останавливать время и манипулировать пространством, нет уж, это слишком для современного здравомыслящего человека, поэтому и обозначила его, как «существо Ха». Это почему-то не понравилось тому, и меня вдруг заклеймили, как еретика, и отправили на искупление, дабы взрастить истинную веру. Старый хрыч закинул меня какой-то другой мир, находящийся по развитию где-то в начале 20 века, притом на грани мировой войны. Более того, меня, взрослого мужчину, запихнули в женское тело какой-то новорожденной сиротки. Все это, якобы для более скорого пробуждения истинно верующих чувств. Вот это поворот. Только вот хрен этому ублюдку, а не вера. Я, как современный человек, не привыкла полагаться на религию, и предпочитаю самостоятельно добиваться поставленных целей, и решать сопутствующие проблемы в том числе. Никакие божьи подачки мне не сдались, особенно такие. Благодаря этому ублюдку, через что только не пришлось пройти. Сначала был приют, то еще испытание. Начало 20 века жестоко по отношению к сиротам. Однако этот мир был немного особенным, ведь в нем существовала магия, мир техномагического типа развития. Здесь повезло, у меня обнаружились способности к магии, и появилась возможность как-то пробиться в новой жизни. Надо было сделать выбор, в какую сферу пойти, и после недолгого обдумывания решила сделать военную карьеру. Для сиротки из ниоткуда это был лучший вариант, особенно учитывая, что можно было сразу же попасть в академию, несмотря на малый возраст. Это был шанс, и чтобы вырываться из нищенских условий жизни, уже в 9 лет я поступила туда. Ну а дальше предстояло обучение военной науке и построение карьеры. А уж что-что, но карьеру строить я умела. В результате, после череды сумасшедших событий, а также испытаний, посланных одной бородатой паскудой, я не только смогла выжить, но и значительно продвинуться по карьерной лестнице, добившись к 12 годам звания майора и войдя в высший офицерский состав империи. Кажется чем-то абсурдно невероятным, не так ли? Какая-то соплячка и высший офицер. Более того, под моим командованием было экспериментальное боевое крыло магов быстрого реагирования. Еще более невероятно, верно? Однако, увы, это никакая не привилегия, это та еще боль. Империя всегда была страной, где меритократия – это все, а потому даже ребенок такой, как я, если обладала достаточной квалификацией и заслугами, могла занимать ответственные должности. Сначала я старалась не привлекать внимания, но после череды подвигов в моем лице, инициатором коих было ненавистное существо Ха, имперское командование решило признать мои способности и свалить на меня кучу работы. До сих пор не пойму, что творится у них в голове, спихивая все это на ребенка, но делать было нечего. Приходилось бороться за выживание каждый вздох, особенно когда мировая война набирала свои обороты. Мир скатывался в безумие, а люди шли на поводу у страстей и еще неких существ. Да, прямо как существо Ха, этот ублюдок делал все возможное, чтобы продолжать меня доставать, а также подогревать ситуацию в мире, чтобы никому легко не жилось. А знаете почему? Потому что этот бородатый клоун вбил себе в голову, будто истинную веру можно пробудить только через подобные испытания, чтобы у людей появилась нужда молиться. Да что там, он даже наложил на меня проклятие, вынуждающее возносить ему молитвы, если я хочу жить. И как бы я ни ненавидела это, но приходится возносить молитвы, ведь жить-то хочется, а война – это та еще безумная штука. Как же мир несправедлив. Люди потратили тысячи лет, чтобы получить подобие достойной жизни, но такие существа способны творить все, что душе пожелают. А ведь мир так хрупок, он едва держится на плаву. Прогресс сдал людям многое, но проблем еще хватает. И люди, держась друг за друга, как общество, продолжают двигаться вперед. Но стоит появиться подобным существам, что произойдет, как думаете? Ответ очевиден. Я испытал это на собственной шкуре. Сколько еще будет продолжаться это сумасшествие? Кто-то должен это остановить. Именно с такими мыслями я решилась пойти на один абсурдный план. Если не остановить существо Ха, то ничего не изменится. Спокойная жизнь так и останется мечтой и иллюзией. Молитесь, чтобы у меня все получилось, иначе не видать в этом мире покоя. А эти строки оставляю в память вам, слепые агнцы, чтобы в случае чего, вы не забывали истинного врага. Помните, что боги – зло. Майор специальных сил быстрого реагирования, кавалер ордена Серебряных крыльев, командир 203 магического крыла империи, проклятый апостол существа Ха в этом мире и его заклятый враг, Татьяна фон Дегуршев. Всем построиться. Нежный, похожий на серебряные колокольчики голосок разнесся по ангару. Несколько десятков суровых мужиков, прошедших сквозь огонь, воду и пепелище имперского фронта, вытянулись по струнке, стоило им услышать его. У постороннего человека эта ситуация могла вызывать недоумение, еще бы, ведь источником голоска была маленькая девочка 12 лет. Да, у любого, но только не у этих бойцов 203-го магического крыла быстрого реагирования. Ведь для них звучание этого голоска ассоциировались лишь с шепотом дьявола, риинского дьявола, ставшего кошмаром для многих республиканцев Восточного фронта. Выстроившись в 4 ряда, по числу эскадрильи и дюжины человек в каждой, они пожирали глазами хрупкую фигурку их командира, светловолосую мелкую девчушку, годящуюся им, может, не в дочери, но в качестве неразумной младшей сестренки вполне. Однако, судя по их взглядам, ни один из них не смел даже помыслить о подобном, т.к. они не раз были свидетелями врат ада, которые в любой момент могла перед ними распахнуть эта сестренка. Таня обвела взглядом дорогих ей бойцов, вверенного магического крыла, опытные, талантливые, выносливые, оснащенные лучшими магическими преобразователями, доступными на сегодняшний день, двухъядерными линиум 97. Этих бойцов она лично отбирала и взращивала, до той степени, пока они не стали лучшими из лучших, самыми высококачественными человеческими ресурсами. Довольная улыбочка наползла на ее лицо, стоило представить, что сегодня они исполнят то, ради чего она вообще с ними возилась. Все готовы к вылету. Так точно, товарищ майор. К Тане подбежала молодая девушка, ее адъютант. Но вы уверены, товарищ майор, не поставив командование в известность? Именно на подобные случаи командование дало мне особые полномочия, благодаря которым наше крыло может действовать независимо. И сейчас как раз такой случай. В этот раз мы гарантированно покончим с остатками сил республики. Таня взглянула на троих бойцов впереди из 2-й, 3-й, 4-й эскадрилий. Старший лейтенант Вайс, старший лейтенант Канинг, старший лейтенант Ньюман. Трое выступили вперед. Вы как командир эскадрильи поведете бойцов за собой. Я поведу первую, остальные на вас. Разделяемся и действуем независимо, как на прошлой миссии по уничтожению главного штаба противника. Все ясно? Так точно, товарищ майор. Она окинула взглядом всех бойцов. Помните, что выполнение этой миссии может очень сильно повлиять на окончание войны. Провал недопустим. Всем все ясно? Так точно. Гаркнул взрывной хор голосов, сотрясший даже обширное помещение ангара. Разойтись по позициям. Бойцы разбежались в стороны. Таня направилась в сторону своего летательного аппарата, В-1. Вообще таким магам, как они, не нужны никакие специальные устройства, кроме магического преобразователя, чтобы летать, не зря они боевое магическое крыло. Однако в этот раз иной случай. Они используют разработку одного профессора, местного гениального маньяка, чтобы в кратчайшие сроки добраться до места действий. В-1 – единственный в мире летательный аппарат, способный разогнаться быстрее скорости звука. Для начала 20 века – гениальная разработка. Правда, и ограничений немало. По сути, это никакой не самолет, а просто ракета, которая доставит бойцов, находящихся в ней. Только маги ее могут использовать, иначе человек не доберется до места назначения, будучи раздавленным давлением, не говоря уже о приземлении, которое вообще никак не предусмотрено, кроме как падение в зону противника. Лишь маги способны выжить в таких условиях, и только лучшие из лучших, как ее крыло. Вообще не очень хотелось пользоваться разработкой этого чокнутого маньяка доктора Шугеля, но выбора особо не было, только не в этот раз, когда на кону так много стоит. Кстати, о нем, было еще кое-что необходимое ей от него. Лейтенант Серебрякова, где сейчас этот безумный ученый? Девушка, следовавшая за ней, ответила: профессор Шугель у себя в лаборатории, но скоро подойдет к рубке. Кстати, товарищ майор, он передал кое-что. Она передала круглый сверток, едва уместившийся в маленькой ладошке. Таня открыла сверток и заглянула. Черный металл у замысловатого устройства в форме диска блеснул на свету. Улыбочка сама наползла на лицо. Все-таки этот психанутый маньяк успел закончить заказ. Сколько горя ей пришлось хлебнуть, имея дело с этим психопатом, но все-таки гения в его голове не отнять. Не верилось, он и правда смог сделать это. То самое, что могло совершить невозможное. Ку-ку-ку. Таня не могла перестать улыбаться, пока она смеялась про себя. Вдруг послышался резкий стук каблуков. Плюс к этому в стороне грохнуло металлом о пол. Таня перевела взгляд на источник. Ее адъютант почему-то оказалась на расстоянии нескольких метров, мелко подрагивая и не рискуя смотреть в глаза. Также недалеко она заметила инженера, что возился с ее летательным аппаратом. Тот грохнул что-то о пол и пялился на нее круглыми глазами, будто призрака увидел. Что-то случилось, лейтенант Серебрякова? Никак нет, товарищ майор. Та тут же вытянулась по струнке. Таня спрятала улыбку и засунула устройство во внутренний карман куртки. Вот и прекрасно. У нас мало времени, лейтенант, поспешите на свою позицию. Так точно, товарищ майор. Однако уходить не спешила. Разрешите вопрос? Таня кивнула, наблюдая за ней. А что вам передал доктор Шугель? На лицо снова стала наползать улыбочка, от вида которой ее адъютант странно начинала себя вести. Она подавила ее силой воли. Лейтенант Серебрякова, слишком много вопросов. И, видя ее поникшее лицо, добавила: но это нечто, что поможет закончить эту войну. А теперь бегом на позицию. Ты так точно, товарищ майор. Немедленно умчалась та. Таня забралась внутрь аппарата, как только уточнила от рассеянного инженера о его готовности. Время от времени такое случалось, в особенно хорошие моменты жизни, когда она добивалась желаемого, все очень странно реагировали на ее проявление радости. Поэтому она взяла привычку подавлять эмоции. Но иногда, в такие моменты, как сейчас, она не могла сдержаться. Устроившись в кабине, девочка-майор откинулась на спинку, с ностальгией вспоминая, какой замечательной была ее жизнь раньше и в какой бардак превратилась теперь, благодаря одной бородатой роже, возомнившей себя высшим существом. Но ничего, сегодня все изменится. Уж она позаботится об этом. Сейчас у нее появился уникальный шанс разделаться с ним раз и навсегда. Вообще-то, хоть она и говорит о нем с пренебрежением, но его способности действительно заслуживают внимания. Существо Ха способно манипулировать пространством, останавливать время, управлять душами, читать мысли и правда будто божество. Или так бы подумал обычный, зависимый от религии, некомпетентный человек. Способности существа Ха, конечно, заслуживают уважения, но это отнюдь не причина признавать его богом. Уж точно не того, кто совершает системные ошибки в своем божественном менеджменте, из-за чего не в состоянии справиться с круговоротом миллиардов душ людей, и вместо того, чтобы наладить систему, выдергивает из нее таких честных, благонадежных граждан, как она и закидывает в другой мир, якобы для признания веры, потому что атеистов многовато развелось. Абсолютная нелепость. Вселенная раньше схлопнется, чем она признает его божеством. Но вместе с этим остается проблема. Существо Ха очень навязчиво и покоя вовсе не дает. Оно готово на абсолютно любые подлости, даже не гнушаясь развязывать войны и пудрить мозги другим достойным и не очень людям. И все это ради собственных эгоистичных амбиций, полная нелепость. Тогда остается лишь один единственный вариант избавиться от существа Ха, или это никогда не прекратится. Но что можно сделать против существа подобного порядка? Ни пули, ни магия для него роли не играют, уже проверено. Казалось, надежды нет, но не теперь. Однажды ей в голову пришла довольно абсурдная идея, но после раздумий поняла, что она вполне могла сработать, если бы все получилось. Поэтому она поручила доктору разработать одно устройство, на основе ряда идей из ее оригинального времени, которое опережает текущее время на целый век. Если бы он потерпел неудачу, она бы ничего не потеряла, но если бы получилось... Таня довольно погладила устройство во внутреннем кармане. Если что еще ее волновало, так это разве что. «ПФФ, ПФФ!» Послышалось шипение рации, из динамиков раздался знакомый скрипучий голос. «Товарищ майор, ты получила то, что я тебе передавал». Возбуждение в голосе безумца так и читалось. «Доктор Шугель, надеюсь, эта штука стабильна? Она случаем не рванет у меня в кармане?» Да, именно это ее волновало больше всего. Гений гением, но все его изобретения имели некоторые сложности. Уж кто-кто, а она это знала лучше всех. «Товарищ майор, отбрось сомнения, это же мой величайший шедевр. Он без сомнения окажет тебе неоспоримую помощь в предстоящем задании. В теории все. ПФФ». Следом раздались помехи. «Этого-то я и боюсь, что только в теории. Не волнуйся, эта технология разработана, исходя из прорывных концепций, которые ты сама мне предоставила. Я был впечатлен подобными идеями. Это гениально. Вы подарили мне возможность сотворить величайший шедевр. Внимание! Проверка систем. Подготовка к взлету». Раздался голос оператора. Таня устроилась поудобнее в кабине и схватилась за поручни. «Ну смотрите, доктор, если что, я доберусь до вас даже из ада», — предупредила она последок. «Давление в норме, синхронизация в норме, начинаем запуск», — продолжал оператор. Таня целиком и полностью настроилась. Сейчас ей предстояло поддерживать максимальную концентрацию. «На все воля Божья, майор. Почту за честь. К сожалению, этот человек недавно стал очередным религиозным фанатиком. Кстати, майор, я все хотел спросить, как же вы додумались до такого? Это же Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум». Раздался рев реактивных двигателей, перебив любопытство гениального маньяка. Запуск. Жесткий гул отдался в ушах, тело впечатало в заднюю часть кабины. Давление нарастало, и борясь с нагрузкой, Таня со всей силы сжала зубы, стараясь не потерять сознание. «Майор, по возвращению. ПФФ, обязательно скажи, как вы до этого додумались». «ПФФ». Голос маньяка уже исчез. В сознании осталась лишь цель. Нагрузка продолжала расти, Таня активировала магический щит. Давление спало, но она знала, что это было лишь начало. Таня сгруппировалась и приготовилась к удару. Бу-бум. Хлопок в пространстве заполнил уши. Таню вновь впечатало в заднюю часть кабины. Звуковой барьер был пройден. Теперь оставалось лишь поддерживать концентрацию. Обычные маги в таких условиях не продержались бы 5 минут, но не элита, вроде них. К тому же, все эти трудности были ничем по сравнению с предвкушением, что она не могла унять в своем сердце. Еще чуть-чуть, еще немного, и она обретет свободу. Ну держись, существо Ха. Открытое море, прохладный ветерок дует в лицо, приятное солнышко светит сквозь защитные очки, и попутно с этим слышатся такие восхитительные звуки природы. Бум, бах, бам. Гул разрыва боевого снаряда о магический щит. Волна жара обдала тело и девочку майора отбросила в сторону. Она по-прежнему парила в воздухе, щит выдержал попадание, но надолго так ее не хватит. Да уж, противовоздушная оборона у боевых кораблей противника оказалась слишком хороша. Как сопротивляются? Похоже, выбора нет, пробормотала Таня. Она очень не хотела на это идти. То, что она собиралась сделать, было практически личным оскорблением каждый раз. Но тянуть было нельзя. Надо идти на прорыв, и чем раньше они подавят сопротивление, тем лучше. В прицеле винтовки появилась корабельная пушка, и она начала читать молитву. «Ты еси Бог, сошедый в ад и узакованных разрешивый, самый душу раба твоего упокой». Как же ее раздражало, что приходится возносить молитвы мерзкому существу хана поле боя каждый раз. Однако это единственный способ, который мог высвободить ее полную магическую силу через его божественное проклятие. Какое же это унижение, но ничего. Недолго ему осталось забавляться. Бам! Запитанный до предела магический снаряд, укутанный световой энергией золотого цвета, вырвался из ствола. В тот же момент последовал взрыв, и металлическая крошка с покореженными осколками боевого орудия взлетели в воздух. Мощь, как всегда, была выше всяких похвал. Больше ни медля ни секунды, она ворвалась в поднявшиеся клубы дыма и приступила к штурму оставшихся орудий. Спустя 5 минут все было кончено. Генерал вражеской армии отражался в прицеле винтовки. Его ненавидящий взгляд так и пылал. «Если бы вы просто капитулировали, этого можно было бы избежать», — Таня произнесла спокойным тоном. «Да что ты понимаешь, мелкая мерзавка? Истинное лицо империи — это дьяволы вроде тебя. Вы все должны быть уничтожены». Генерал выхватил пистолет из кобуры и направил на нее. «Глупец остается глупцом до самого конца». Бах! Она спустила курок, и пуля на опережение прилетела в его плечо. Рука генерала обвисла плетью, и он бухнулся на пол капитанского мостика. «Ну же, убей меня!» Сколько ненависти было во взгляде этой марионетки существа Ха. «Не так быстро. Ты еще поработаешь на благо империи». Она опустила винтовку. Ей было его даже жаль, но пощадить решила не из-за этого, а как полезный источник информации. Дверь на мостик распахнулась, и внутрь ворвался ее заместитель. «Товарищ майор, все цели устранены. Ваши приказы». Старший лейтенант Вайс, как всегда, был самоотвержен. Тане это импонировало. Она спокойно произнесла: «Спеленайте это недоразумение. Будет подарок штабу». Она направилась на выход. Хорошего настроения в глазах не было. Очень странно, что же пошло не так? Операция прошла успешно, даже более чем. Они без проблем подавили остатки республиканской армии, и теперь силы сопротивления полностью уничтожены. Дальше им очень непросто будет продолжать боевые действия. Очень крупная фигура только что была убрана с мировой карты геополитики. Казалось бы, результат идеален, но это было не так. Тане на самом деле было плевать на этих республиканцев. Она надеялась захватить гораздо более крупную рыбу. Проблема в том, что существо Ха сам выбирал, когда почтить ее вниманием. Поэтому, чтобы выманить его, она сделала так, что больно ударила по одной из его марионеточных сил. Теперь ему гораздо сложнее будет сеять хаос, он должен был появиться. Неужели она ошиблась? А тебе все мало, когда ты уже наконец примешь истинную веру? Холодный, но насмешливый голос раздался позади нее. Таня, стоило его услышать, тут же подпрыгнула и развернулась. Пространство вокруг замерло, время словно остановилось. У нее получилось. Это существо Ха. Лишь она и генерал вражеской армии двигались в этом замершем мире. Но она знала, что через него на нее смотрит ненавистное существо Ха. Этот насмешливый взгляд она узнает где угодно. «Ты же великий чтец мыслей, должен ведь знать ответ». Она ответила зеркальной усмешкой. «И это больше всего удручает. Или думаешь, что вот этого?» Он обвел картину падения республики взглядом. «Достаточно, чтобы мне помешать? Сколько ты еще будет упрямиться? Ты лишь оттягиваешь неизбежное». Существо Ха умело читать мысли, управлять пространством, временем и еще до кучи всего. В прямом противостоянии шансов не было, никаких. Но именно поэтому один единственный шанс все-таки был. Кто знает, возможно, если сама воочию смогу убедиться в бесполезности своих усилий. Существо Ха сощурилось. «На что это ты намекаешь? Почему бы не прочитать мои мысли?» Существо Ха улыбнулось. «Люди часто противоречат мыслям своими действиями. К тому же, какой бы тогда получился разговор? Впрочем, раз приглашаешь...» Он на мгновение задумался. «Хаэм, ты серьезно? Интересное предложение. Ну так что, возьмешь на слабо? Если и была возможность как-то выиграть в противостоянии с существом Ха, то только в лоб, ведь хитрить с ним бесполезно. Но учитывая, как он любит смотреть на всех свысока, то даже такое предложение. Ну что же, так и быть, ты сама убедишься в бессмысленности этого и наконец станешь истинным апостолом среди неверующих агнцев. Таня ухмыльнулась. Теперь предстояло самое главное. Она схватилась за устройство во внутреннем кармане. На этот раз существо хащелкнуло пальцами, и они исчезли из этого измерения, пропав навсегда. Больше о Татьяне фон Дегуршев, подающей надежды командире 203-го магического крыла империи, никто ничего не слышал. Она добьется своего. Пролог 02. Боги, зло, 2. Время. Невозможно определить. Место. Где-то вне пространства, за пределом горизонта событий. Сознание возвращалось медленно. Грудь сдавливала удушьем, будто находилась под громадной толщей воды. Она, борясь с бессилием, пыталась добраться до поверхности и, наконец, сознание зацепилось за свет вдалеке. Приложив последние усилия, она вынырнула. Тяжелое дыхание вырывалось изо рта, голова гудела, как колокол, но Таня с трудом разлепила глаза. Яркий свет ударил по сетчатке, однако спустя пару секунд привыкла. Тело было тяжелым, будто перетаскало вагон картошки, но в то же время невесомым. Странное ощущение. Таня двинула рукой и, к удивлению, легко это сделала, даже слишком легко. Не было никакого сопротивления, будто рука состояла из воздуха. Пригляделась, пытаясь понять причину феномена. Рука оказалась прозрачной. И не только рука, все тело было такое же. Что происходит? Таня огляделась. На мгновение показалось, будто она все еще спит. Свет, бросившийся в глаза при пробуждении, подобно искорке на фоне ночи, терялся в черном пространстве. Вокруг тьма и пустота, не видно низги. Куда бы ни падал взгляд, все было покрыто мраком. Вглядываясь в него, казалось, что он материален. Черные щупальца теней, будто отвечая на мысли, тянулись навстречу. Чем больше вглядывалось в них, тем больше сознание проваливалось в бездну пустоты. Таня тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Что за чушь, откуда тогда исходит свет? Ответ пришел почти сразу. Свет исходил от нее самой. Она была его единственным источником. Золотое сияние, исходящее с устройства на шее, подобно мантии окутывало тело. Источником, конечно, был магический преобразователь, разработка гребаного гениального маньяка, Иллиниум 95. Стоило Тане отвести взгляд от света устройства, как тени вновь, будто живые, тянулись к ней. Казалось, единственной целью их существования было затянуть ее к себе в бездну. Однако, натыкаясь на барьер света, они лишь сворачивались в агонии. Таню передернуло. В какой третьесортный триллер она попала? Она попыталась вспомнить последнее перед тем, как отключилась, однако это давалось с трудом. Голова еще гудела и мысли были как кисель. В этот момент снова произошло нечто странное. Окружающие тени пошли рябью и закружились водоворотом. Перед глазами возникла картинка, как на полотне в кинотеатре. Мгновение, и предстала сцена. Пустое пространство, укутанное белым светом, где друг напротив друга стояли девочка и седой старик с бородой до пояса. Только увидев старика, внутри вспыхнул жар, а пальцы сжались в кулаки. Верно, эту ухмыляющуюся рожу невозможно забыть, существо Ха, паразит, испоганивший ее идеальную жизнь. Однако она понимала, что сейчас не время покрывать его проклятиями, поэтому глубоко вздохнула и успокоилась. Верно, это же ее воспоминания. Последнее, что она помнила перед тем, как оказалась здесь. Светловолосая девочка прожигала взглядом старика в тоге, однако тот лишь с насмешкой наблюдал за ее действиями. Девочка выкинула в его сторону черный дискообразный предмет размером с кулак. Дед легко поймал его и с пренебрежением взглянул. Однако спустя мгновение насмешка растаяла без следа, в глазах проскользнуло удивление, сменившееся шоком. Черный диск схлопнулся в одну точку, будто под воздействием огромного давления, а следом само пространство стало искажаться. Точка пространства, подобно ненасытной бездне, начала поглощать все вокруг. На лице старика показалось очень уродливое выражение. Взгляд готов был испепелить, вот только ему было не до того, ведь тело старика стремительно затягивало в воронку искажений. Девочка, наблюдая за этим, заливалась звонким смехом. Спустя мгновение все было кончено, и девочка развернулась, собираясь уйти, а точнее попыталась, но почему-то не могла сдвинуться с места. Ее лицо, как и у старика, приняло очень уродливое выражение. Удивление сменилось шоком, на лбу выступил пот, она почувствовала, что ее затягивает следом. Она отчаянно кричала, когда ее тянуло к воронке, цепляясь ногтями за пол, слезы ручейками обрамляли нежное лицо, а разнообразие нецензурных выражений поражало для леди ее возраста. Тем не менее, все было бесполезно, и девочка, как и старик, исчезла внутри пространственной воронки. У Тани по спине пробежали мурашки, изображение рассеялось, и она вновь оказалась во тьме наедине с мыслями. Используя знания 21 века, времени первой жизни, она поведала доктору о концепции идей, на основе которой работает большой адронный коллайдер. Это устройство, способное разгонять элементарные частицы близко к скорости света, а затем сталкивать их. Таким образом можно многое узнать о принципах работы Вселенной. Однако она также помнила, что с помощью него теоретически возможно создавать микрочерные дыры. Конечно, Таня не была ученой, а потому формул никаких не знала, однако даже общей информации, которую поведала ему, оказалось достаточно. Физические законы, на которых основывается его работа, уже были известны в то время, включая теорию относительности, хотя местный Эйнштейн ее тогда только открыл. Поэтому проблема заключалась лишь в самой конструкции. Этот маньяк так загорелся идеей, что забыл обо всем на свете. В итоге, он реально смог это сделать на пару с самим Эйнштейном. Оказывается, они были приятелями. В этом и состоял план, чтобы избавиться от назойливого паразита, существа Ха, хоть этим-то его должно было пронять. Это, хоть и микро, но черная дыра. Ну что же, подводя итоги, можно смело заявить, план увенчался успехом. Почти. Доктор, ублюдок. Он ведь упоминал, что из-за недостатка энергии она не продержится и секунды, так какого черта оказалась такой стабильной? Нет, это сейчас не важно. Важно лишь, Таня опять окинула взглядом окружение, отчего холодок пронзил до позвонков. Ей совсем не нравилось то, что она видела. Пустота, тьма, ничего. Неужели она внутри черной дыры? Сколько она уже здесь? Без понятия. Время перестало иметь значение. Секунды, минуты, часы, дни, может даже года, все они сливаются в единый поток и проносятся мимо. Нет, правильно ли вообще так рассуждать? Время и пространство в этом месте вывернуты наизнанку. Применима ли здесь вообще концепция пространства-времени? Сомнительно, ведь это так называемый горизонт событий, феномен бесконечного искривления пространства-времени, сингулярность. Что происходит внутри, достоверно узнать снаружи невозможно, так как ничего не может покинуть его пределов из-за безумной гравитации. Говорят, что теоретически с помощью этого феномена возможно путешествие во времени. И Таня сейчас очень хотела бы знать, каким образом она бы специально вернулась, чтобы устроить парочке гениальных маньяков персональный ад. Эти гении наверняка отдали бы любую из конечностей лишь за то, чтобы получить хоть какие-то достоверные данные отсюда, даже свои гениальные головы. Однако она не собиралась делать им такой подарок, чтобы облегчить их кончину, жирно будет. Доктор, какой же она была дурой, когда доверилась ему, понадеялась, что второй гений послужит страховкой, дабы сократить вероятность неожиданных сюрпризов. Уважаемый ученый, как-никак, не то, что этот шарлатан, и минус на минус в итоге даст плюс. Ага, плюс, как же, на деле минус ушел в бесконечность. И как она не заметила похожий маниакальный блеск в глазах второго гения. Несколько искорок золотого покрова бесследно пропали во мраке бездны. Какая ирония судьбы, из-за доктора и существа Ха она попала сюда, но благодаря им до сих пор жива. Магический преобразователь на полную катушку использует энергию божественного проклятия существа Ха. Наверняка она лишь поэтому до сих пор жива, если, конечно, подобное существование так можно назвать. Неизвестно, осталась ли в теле хоть капля цельной материи, это уже за гранью ее познаний, но неважно, даже если она больше напоминает призрака, она по-прежнему мыслит, значит существует, только это имеет значение. Сдаваться не намерена. Остается только решить вопрос, как же выбраться отсюда. Но вот проблема, даже приблизительных идей нет. Золотое свечение снова слегка потускнело, и Таня закрыла глаза, отгоняя дурные мысли. Это действительно странное место. Здесь ничего нет, совсем, только тьма и пустота. Тьма, будто приняв материальную форму, оплетает своими жгутами все вокруг, в том числе и ее. Лишь золотой барьер не дает им пробиться, но они не сдаются, они будто живые. Кажется, будто само это место не допускает существования света. Это закон этого места, а она нарушитель. Время от времени всплывают образы, формируясь в полноценные картинки. Тоже странный феномен, будто сидишь в кинотеатре. Она могла наблюдать за жизнью других людей, иногда семей, иногда даже стран, а иногда целых миров. Она будто бы переживала все, что происходило с ними, наблюдая за их судьбой, с рождения и до смерти. Их судьбы начинались подобно рассвету, но в итоге все они рассыпались в прах, угасая подобно закату. Приходило четкое осознание, ничто в этом мире не вечно. Понимание, что ее ждет та же судьба, это неизбежно. Тело отчасти потеряло очертания, и лишь благодаря тусклому покрову света возможно было различить фигуру. Холод усиливался, замораживая процессы в организме, страх костяной рукой охватил сердце. Стараясь вырваться из этого ада, она проклинала существо Ха, ведь именно из-за него ей пришлось пойти на это. Если бы не он, стала бы она делать нечто столь безумное, сидел бы себе наверху и не лез бы куда не надо. Стараясь ощутить толику тепла в эфемерном теле, она проклинала доктора, ублюдка, который в очередной раз не учел последствий своих изобретений, не забывая и про второго маньяка. Великодушное доверие и их криворукость таки добили ее. Стараясь освободиться от леденящего душу холода, она проклинала тупорылых хомо-сапиенсов, которые, как стадо баранов, шли на поводу существа Ха, все больше затягивая людей в мировую войну, или лучше сказать, мировую мясорубку. Каждый раз, когда она просыпалась в окопе от гула разрывающихся снарядов и свиста пуль, то брала в руки винтовку только с намерением вернуть спокойную жизнь. Только поэтому она вела себя, подобно местным варварам. Она всего лишь хотела мира. Неужели она просила слишком многого? Нет, глупости. Все, чего она хотела, это хорошей и достойной жизни. Что в этом плохого? Может, сам мир наказал ее, потому что решила выступить против божественной администрации? Нет, бред. Она лишь хотела спокойствия, бессилие, беспомощность. Немощность. Она чувствовала, будто какой-то маньяк приковал ее к гильотине и дал возможность наблюдать, как с каждым мгновением лезвие опускалось все ниже. Чувство ледяного металла ушей сводило с ума. Должно быть, после исчезновения существа Ха, ситуация стабилизируется. Возможно, не сразу. Цену за глупость придется заплатить. Однако однозначно, рано или поздно безумие закончится и наступит мир. Мир, да, да пошел он, этот мир. Какого хрена? Ради чего она столько терпела? Ради чего старалась? Ради чего вложила столько усилий? Чего добилась? Мира? Да, он действительно наступит. С исчезновением главного кукловода, это неизбежно. Только ей-то, что с того? Что она получит? Исчезновение, подобно пылинке неизвестно где. От нее даже воспоминаний не останется. На кой черт ей нужен мир, во всем мире, если в нем не будет ее? Ну нет, в мученики она не напрашивалась. Почему она должна платить такую цену? Ее совершенно не устраивают условия этой сделки. Черт, черт, черт, черт, черт. Какого хрена? Она могла лишь проклинать свою судьбу, не в силах пошевелиться. Тело будто атрофировалось и уже не слушалось. Оно стало настолько прозрачным, что она едва улавливала собственные очертания во мгле бездны. Конец неизбежен. Она уже могла чувствовать смрад дыхания существа в черном балахоне позади. Ледяной холод лезвия косы, черную тень, отрезающую от мира живых. Черт, капля влаги скатилась по щеке. В сердце что-то треснуло. Не хочу умирать. Сквозь размывающееся зрение, она наблюдала за последними угасающими искрами. Чеваню не распустила, малышка. Как сверху раздался голос. Пролог 03. Боги, зло, 3. Таня застыла, не в силах поверить ушам. Медленно подняла голову и увидела, как в окружающем мраке ее пристально изучают два рубиново-алых глаза. Силуэт сверху постепенно проявлялся, и скоро она смогла рассмотреть фигуру целиком. Ей показалось, что у нее начались галлюцинации. Чего только не привидится на пороге смерти, ведь сюрреалистичность картины опровергала здравый смысл. Прямо на жгутах из тьмы на манер гопника расселся какой-то то ли панк, то ли эмо. Точнее, определить расовую принадлежность индивидуума ее скромных познаний не хватало. Растрепанные рыжие волосы, пирсинг по всему лицу. Особенно выделялась цепочка, идущая от губы к уху. Одет он был в футболку, которую, казалось, пропустили через шредер с надписью на груди «Мир, игра», а также изнасилованные драколом бриджи. Обидел кто? Таня вздрогнула от раздавшегося голоса позади. Она совершенно не заметила, как он переместился, хотя не сводила глаз ни на мгновение. «Не куксись, вот, съешь мороженое». На плечо легла ладонь, а в руке, будто из ниоткуда, появилось шоколадное мороженое на палочке. «Ну же, давай, старший брат не обидит». Капельки влаги на глазури соблазнительно поблескивали в искрах угасающего сияния. Будто загипнотизированная, Таня наблюдала, как они прокладывают дорожки, отдавая свежей прохладой в руке. Это точно была не галлюцинация. Жар вспыхнул в груди, желание помутнило рассудок. Она чувствовала там то, чего ей так не хватало частичку жизни. Подобно изможденному путнику, наткнувшемуся на оазис посреди пустыни, она впилась в мороженое. Во рту разлился непередаваемый вкус. Казалось, ничего вкуснее она не ела в жизни. Прохлада и свежесть разлились нежными волнами по телу, принося в атрофированные мышцы энергию. Волна экстаза накрыла с головой, отбросив в сторону всю боль, тревоги и переживания. Очнулась лишь, когда вылизывала пальцы, извозюканные в шоколадной глазури. Тогда же наткнулась на ехидную улыбку Панка. «А ты еще тот сладкоежка для мужика средних лет». Слова Панка послужили триггером, запустившим мыслительные процессы, и пришло осознание, что она только что сделала. В голове всплыла картинка, как она самозабвенно уплетала на глазах непонятно у кого шоколадное мороженое. Тело приморозило на месте, а лицо запылало жаром. Она была готова провалиться сквозь землю. «Ха-ха-ха, а да, вот это лицо, это то, что я хотел увидеть. Ладно, будем считать это платой за энергию», — подмигнул он. С его словами Таня осознала кое-что еще. Если пару мгновений назад ей даже пошевелиться было трудно, то сейчас она окинула себя взглядом. Золотое сияние, что было на последнем издыхании, вспыхнуло с новой силой, а энергия полноводной рекой разливалась по телу. «Че, что ты только что сделал? Кто ты?» Язык едва ворочался. Воспоминания о недавнем кошмаре были свежи. «Знаешь, нечасто здесь можно встретить людей», — проигнорировал он вопрос. «Интересно, как ты сюда попала?» Он взмахнул рукой, и из пустоты возникли пара кресел и низкий столик. На столике мастились разнообразные закуски и напитки. От кока-колы до дорогущего коньяка. Не успела она осознать, как оказалась сидящей в одном из кресел, а в руках возник бумажный пакет-ведро, набитый попкорном. «Ну-с, давай глянем, сможешь ли ты развеять мою скуку?» Сосед в кресле щелкнул пальцами, и эти непривычным образом закружились в водовороте. Такая быстрая смена декораций, а также недавнее состояние, сказывалось. Голова хреново соображала, однако картинку, возникшую перед ними, она смогла опознать моментально. Черноволосый мужчина средних лет, сидящий за рабочим столом в офисе компании. Ностальгия острой иглой вонзилась в сердце. Ведь это была она, первая прекрасная жизнь, которую уничтожил один концептуальный ублюдок. Ах, как же хорошо жить. Таня будто заново родилась и наслаждалась, вдыхая воздух полной грудью, в существовании которого тут она сомневалась. Но какое это имело значение? Ведь она жива, и причина этого в существе, сидящем рядом. Да, без сомнений, существе, как она его назвала. Кто же он такой? А черт его знает, но одно она поняла точно. Он ничем не уступает существу Ха. В обычной ситуации она бы ни за что не стала с ним связываться, однако сейчас выбирать не приходилось. К тому же он спас ее. Ух, до сих пор озноб пробирал. Воспоминания были свежи о том кошмаре. Пожалуй, она никогда не была так близко к владениям существа с косой в балахоне. Таня была ему благодарна, к тому же существо Y полностью отличается от существа Ха. Этого старого маразматика, так думали, она скажет, да сейчас зе, чтобы провалился этот урод. «Доктор Шугель, красавец, я тебя обожаю. Вот это то, что я называю верным подходом. Только подобные смелые и радикальные методы могут позволить достигнуть вершины. Так держать, мужик». С кресла рядом доносились чересчур возбужденные крики, а перед глазами, как в кино, крутились события мучений Тани на испытательном полигоне. Неописуемые дни, когда в качестве подопытного кролика она проходила через экспериментальные тесты гениального маньяка. Но это еще ладно, чего она не могла простить, так того, что этот рыжий придурок за пару секунд промотал ее самые драгоценные воспоминания первой жизни, когда она строила карьеру в крупной фирме. От него только и слышалось: «Скукота, скукота, скукота. Какая нафиг скукота?» Это были ее лучшие воспоминания. Это идеальная жизнь, к которой она все время стремилась и которой ее лишило чертово существо Ха. А этот ублюдок доктор, чтобы его черная дыра засосала, видите ли, забавляет. Так, стоп, глубоко вздохнули и успокоились. Это все не важно. Таня мысленно махнула рукой. Он все-таки ей жизнь спас. Поэтому даже на подобное отношение можно закрыть глаза. «Ха-ха-ха, а у тебя есть потенциал. Правильно мыслишь, нет более безопасного места на свете, кроме как в окопе на передовой. Так держать. Раздался хруст бумажной упаковки. В руках Тани покоилось ведро попкорна, и ее пальцы проделали в нем несколько отверстий. Нет, все-таки он мастер выводить из себя. Ничем не уступает существу Ха. Как будто ей так уж хотелось лезть на фронт. Она как никто другой осознавала, насколько это страшное и опасное место, ведь впервые там оказалась, когда ей было всего 10 лет. Она проходила академическую практику на окраине страны, как вдруг войска другой страны перешли границу, начался настоящий хаос. Она встретилась с противником, но ей запретили отступать и приказали задержать боевую эскадрилью, 12 магов. Разумеется, самоубийственный приказ. Притом он был дан 10-летней девочке. У империи вообще никакой совести. До сих пор сложно поверить, как она тогда выжила. Ей даже удалось подбить парочку магов противника, и она получила медаль серебряных крыльев, считающуюся одной из самых престижных, за совершенный подвиг. Но она никогда не забывала ужас, который пережила, а потому всеми силами стремилась попасть в тыл. И ей это удалось. Вот только, кто думал, что в тыл она попадет к доктору Шугелю. Это был ад, такой ад, в котором при каждом новом экспериментальном вылете, испытывая его устройство, она ощущала то же самое, что и на фронте. Каждый раз что-то шло не так, и каждый раз что-то взрывалось. Это было немыслимо. Она должна была свалить оттуда любой ценой. Поэтому раз за разом строчила рапорты и прошения о переводе, пока наконец прошение не было удовлетворено. Лучше уж на фронте, чем у этого психа. Почему-то ей всегда не везло. И уже на фронте, как младший офицер, закончивший военную академию, она сражалась, как командующий звеном боевых магов. Не сказать, что приятное время, но это и правда было безопасней, чем на испытаниях доктора, и лишь потом начальство заметило ее достижения и ей одобрили поступление в армейский университет. Вот то воистину было золотое время, когда не надо было спать в окопах, а постигать военную науку и налаживать связи среди высшего офицерского состава. До сих пор она вспоминает те времена с блажью. Она всеми силами стремилась к непыльной и безопасной работе в тылу. Но в один момент снова все полетело под откос. Почему, интересно? Таня оборвала мрачные мысли. Не время для самобичевания. Что было, то прошло. Главное, она всегда как-то выживала, и на этот раз тоже выживет. Несмотря ни на что, она по новой взглянула на обновленный золотой покров. Судя по всему, он восполнил запас энергии, однако очевидно, что это лишь временная мера. Но что дальше? Только представив возможный итог, ее мгновенно замутило. Это, пожалуй, был самый ужасный опыт в ее жизни. Черта с два, она снова через это пройдет. А значит, цель ясна, она обязана заставить существо Y вытащить ее отсюда. Вот только как, знаешь, дьявольский шепот донесся до уха Тани. Если ты так хотела сделать выдающуюся и безопасную карьеру, то был ведь способ попроще. Я на 100% уверен, что этот майор Эрих запал на тебя. Еще пара годков, и ты могла бы добиться положения через... Ведро с попкорном лопнуло, обдав их кукурузой. Руки не переставали дрожать, перемалывая упаковку в труху. На этот раз понадобилось несколько больше времени, чтобы взять себя в руки. Однако совершенные навыки самоконтроля и толерантности, приобретенные за время обеих карьер, доказали свою эффективность. Майор Эрих или уже позже полковник Эрих фон Реругин. Вообще она подчинялась напрямую центральному штабу, но именно он доставлял приказы начальства. Наверное, единственный человек, который ей сочувствовал. Некоторые недалекие умы плодили слухи, якобы он был самым ярым противником ее политики действий. Якобы он пытался делать все, лишь бы блокировать ее инициативы. Что, конечно, полные глупости, ведь Таня лично с ним общалась, и он оставил впечатление настоящего профессионала, который лишь требовал качественной работы от своих подчиненных, очень эффективный сотрудник. Он и правда вызывал уважение, и Таня делала все возможное, чтобы предоставить ему на стол те результаты, как командир боевого крыла, которые ему были необходимы. Она всеми силами доказывала, что полностью компетентна и готова выполнить поставленную задачу любой ценой. Он единственный, кто понимал ее, но, разумеется, исключительно, как коллега. Как будто могло быть что-то большее, она бы скорее в озере утопилась, или добровольно пошла бы на полигон к доктору Шугелю, чтобы не мучиться. Но это существо Y, как он смеет осквернять ее редкие светлые воспоминания о том адском времени? Ой-ой, слушай, «Чего ты так напряжена? Расслабься. Вот, держи, выпей». Он подсунул ей хрустальную рюмку с янтарной жидкостью. До носа донесся подозрительно знакомый крепкий запах. Мгновенно его опознав, она взглянула на него, как на душевнобольного. «Ты в своем уме? Мне вообще-то всего 12 лет». «Да ладно, в душе-то тебе давно за сороковник. Просто расслабься, что-то ты выглядишь не очень. Сидишь, угрюмый весь. Старший братик волнуется», он подмигнул. «Чья это вина? Черт подери, и что еще за старший братик?» Так, глубоко вздохнули, спокойствие, только спокойствие. Взгляд снова уткнулся в протянутую рюмку. Эх, после того ада, через который Таня прошла, реально хотелось напиться до беспамятства. Да и алкоголь очень эффективное средство для налаживания благоприятных отношений, подвыпившие люди всегда легче идут на контакт. В своей первой жизни она частенько пользовалась этим методом, да чего лукавить, всегда было приятно так провести время на корпоративных вечеринках и попойках с начальством. В своей второй жизни, стоит признаться, ей этого очень не хватало. Количество и уровень стрессовых ситуаций там зашкаливали. Сладковато-приторный запах доносился до ноздрей, так и маня к себе. Проблема в том, что, учитывая ее физические данные, скорее всего, чтобы убиться в хлам хватит одной рюмки. Это может и заманчиво, но как она будет себя вести? Какие будут последствия? Без понятия, в этом теле она еще ни разу не напивалась. Она перевела взгляд на его ухмыляющуюся рожу. Ей был нужен ясный ум, чтобы иметь дело с этим перцем. Очевидно, что он единственный шанс на спасение, и ей еще предстоит вести переговоры. Чертовы существа, да они мастера искушения. Она приняла решение и, с сожалением поджав губы, отодвинула рюмку в сторону. «Хе-е, предпочитаешь сладкое?» Старший братик одобряет. Пакет вдруг попкорна окончательно превратился в ошметки. Таня с трудом восстанавливала дыхание. Образы продолжали сменяться, проматывая эпизоды ее жизни, будто на видеопроигрывателе. И ни разу не обходились без остроумных замечаний этого сына Мерли Минсона. Таня искала варианты, как бы склонить его на свою сторону. Она была уверена, что до нее ему нет никакого дела. Это он сейчас, кажется, что развлекается, однако стоит заскучать, как он просто исчезнет и пиши пропало. Что тогда делать? Насчет его отношения она иллюзий не строила. Помог он наверняка просто по прихоти. Это как подать милостыню бездомному попрошайке. Захотел, подал, захотел, нет. И Таню роль попрошайки не устраивала. Но что она могла предложить ему взамен на помощь? Что его могло бы заинтересовать? Она была без понятия, что на уме у таких, как он и существа Ха, смотря на то, как он развлекается, она убедилась, что существам, подобным ему, видимо, заняться вообще нечем. И вот на таких, позвольте сказать, личностях держится текущая администрация мироздания, что за дурацкая шутка. Может быть, поработать на него, выполнить парочку разовых поручений, причем неважно, какого рода, без разницы, если это поможет выбраться отсюда. Да уж, ей придется стать его шестеркой. Но что поделать, значит решено. Теперь необходимо показать себя с лучшей стороны. Ха-ха-ха, ну что за красавцы. Эти два гения хоть понимают, что они за чудо сотворили. Гравитационная бомба на основе взаимодействия элементарных частиц. Его глаза светились нездоровым светом, когда он смотрел на то, как доктор на пару с Эйнштейном работают над конструкцией ее бомбочки. Нет, ей никогда не понять этих маньяков. Причем, что гениальных ученых, что существ. Точно психи. Даже учитывая, что сама идея, это твоя заслуга, сотворить нечто подобное с тем уровнем технологий, да это просто подвиг. На что же они еще способны? Может подкинуть им парочку технологий? От этих слов по спине Тани пробежались мурашки. Он что, решил устроить апокалипсис тому миру? Нет, она даже думать об этом не хотела. Ладно, пора заканчивать этот балаган. У меня предложение. Таня встала и переключилась в дипломатический режим. «Я могу на тебя поработать, если поможешь мне выбраться отсюда. Ты ведь можешь это организовать?» Существо Игрик медленно окинул ее взглядом. На его лице не дрогнул ни мускул, лишь застыла хитрая ухмылка. Наверняка ее предложение он давно предвидел, и лишь ждал, пока она проявит инициативу. «Ну что же, пусть так», — наконец он подал голос. «ХММ, ну что же, возможно, ты подойдешь». Но почему-то его тон вызывал мурашки по телу. Зарождалось плохое предчувствие, но виду она не подала. Сейчас не время выбирать, сейчас надо выживать. И она была намерена пойти на что угодно ради этого. Станешь моей подопытной свинкой, или почти на что угодно. Пошел нахер. Пролог 04. Боги, зло. 4. Внутри у Тани все похолодело, как только осознала, что ляпнула. Она могла наблюдать, как напускная веселость существа Y испаряется, а наружу вылезает дремлющий хищник. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Все-таки он существо. Я, губы дрогнули, слова не вязались воедино. Надо было срочно что-то предпринимать, иначе ей грозило немедленное турне искупления 2, и даже страшно подумать, что мог придумать этот придурок. Почему она вообще сделала такую глупость? Она всегда была уверена в себе, когда дело касалось дипломатических переговоров, ведь могла стерпеть и адаптироваться почти под любую ситуацию. Никакие условия не могли выбить ее из колеи, или так было до недавнего времени. Условие, которое он выставил, превзошло ее наихудшие опасения. Ведь что он предложил? Стать подопытной свинкой. Он ей предложил ту же самую роль, которую она исполняла для существа Хаи доктора Шугеля. Она могла на многое пойти, но, чтобы снова все по третьему кругу. Мозг активно перебирал варианты действий, ища выход из ситуации. Говорят, в критических ситуациях он способен раскрыть свой потенциал, и это действительно так, она на себе это уже испытывала. Но то, что он выдал сейчас решение, было настолько идиотское, что в здравом уме никогда бы не согласилась на это. Старший братик, может, слеза невинной девы скатилась по щеке Тани, а взгляд стал, как у голодного котенка. Изменишь условия, Тане оставалось лишь давить на жалость, отбросив в мусорную корзину мужское достоинство, использовать свой детский образ на максимум. Какие только бредовые идеи не приходят в голову на грани отчаяния. Милаха, неожиданно это сработало. У существа Y глаза загорелись странным светом. Он ухватил Таню за щеки и принялся растягивать. Да ладно, это принесло положительный эффект, но такая реакция вызывала противоречивые чувства. Инстинктивное желание придушить рыжего извращенца боролось с рациональной необходимостью, которая кричала развивать успех. «Пожалуйста», Таня наклонила голову на бок и положила палец в рот, пытаясь усилить чары. «О, существо Ха, что она, черт подери, творит?» Она кожей ощущала тяжелое дыхание перевозбудившегося панка. «Конечно, как старший братик мог быть таким бестактным? Ну же, не плачь, старший братик позаботится о тебе». Он принялся утешать Таню, гладя по голове и вытирая слезы. Казалось, все внутреннее естество трещало, будто разбитое стекло. Таня чувствовала, что еще немного и переступит некую грань, откуда уже не возвращаются.